Глава 2. Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды: Эр, Анан и Шела. Эти три сына родились у него от ханаанеянки Батшуи. Эр, первенец Иудин, был неугоден Господу, и Господь умертвил его. Невестка Иуды Тамар родила от Иуды Парыца и Зераха. Всего сыновей у Иуды было 5. Сыновья Парыца: Хицрон и Хамул. Сыновья Зераха: Зимри, Этан, Химан, Калкол и Дара. Всего у Зераха было 5 сыновей. Сыновья Карми: Ахар, тот, что, нарушив заклятие, навел беду на Израиль. Сын Этана — Азария. Сыновья, родившиеся у Хицрона: Иерахмиэл, Рам и Келувай. Рам был отцом Амминадава, Амминадав — отцом Нахшона. Нахшон был главой потомков Иуды. Сын Нахшона — Салма. Сын Салмы — Боаз. Сын Боаза — Авет. Сын Аведа — Иессей. У Иессея родился Элиав, его первенец. Второй сын Иессея — Авинадав. Третий — Шима. Четвертый — Нетанел. Пятый — Раддай. Шестой — Оцем. Седьмой — Давид. Сестры их — Цируя и Авигаэль. Сыновья Цируи — Авишай, Иоав и Асаил. Всего у Цируи было 3 сыновей. У Авигаэль родился сын Амаса. Отцом же Амасы был Иетер, измаильтянин. У Калева, сына Хицрона, от жены его Азувы родилась Иерод, а сыновья ее — Иешер, Шаваф и Ардон. Когда Азува умерла, Калев взял в жены Эфрату, и она родила ему Хура. У Хура родился Ури, у Ури родился Бетсалел. Затем уже в 60 лет Хицрон взял в жены дочь Махира. Махир — отец Галаада, и она родила ему Сигува. У Сигува родился Яир. У Яира было 23 города в Галааде. Он взял Гешур и Арам, отнял у них Яировы деревни, Кенат и зависимое от него поселение, всего 60 городов. Все это потомки Махира, отца Галаада. После смерти Хицрона Калев женился на Ефрате, жене своего отца Хицрона, и она родила ему Ашхура. Ашхур — отец Текоа. Сыновья Иерахмиэла, первенцы Хицрона: первенец Рам, Буна, Орин, Оцим и Ахия. Была у Иерахмиэла и другая жена, ее звали Атара. Она была матерью Анама. Сыновья Рама, первенца Иерахмиэла: Маац, Ямин и Экер. Сыновья Анама: Шаммай и Еда. Сыновья Шаммая: Надав и Авишур. Жену Авишура звали Авихаэль, она родила ему Ахбана и Малида. Сыновья Надава: Селит и Аппаим. Селит умер бездетным. Сын Аппаима — Иши. Сын Иши — Шешан. Сын Шешана — Ахлай. Сыновья Яды, брата Шаммая: Иетер и Иоанафан. Иетер умер бездетным. Сыновья Иоанафана — Пелит и Заза. Все это потомки Иерахмиэла. У Шешана не было сыновей, а только дочери. Был у Шешана раб, египтянин по имени Ярха. Шешан отдал свою дочь в жены рабу, египтянину по имени Ярха, и она родила ему Аттая. Сын Аттая — Нафан, сын Нафана — Завад. Сын Завада — Эфлал, сын Эфлала — Авед. У Аведа родился сын по имени Иегу, у Иегу родился сын по имени Азария, у Азарии родился Хелец, у Хелеца родился сын по имени Эласа. Сын Эласы — Сисмай. Сын Сисмая — Шаллум. У Шаллума родился сын по имени Иекамия. У Иекамия родился сын по имени Элишама. Потомки Калева, брата Иерахмеэла. Миша, его первенец, отец Зифа. Вот потомки Мариши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона — Корей, Тапуах, Рекем и Шема. У Шема родился Рахам, отец Иеркиама, а у Рекема родился Шаммай. Сын Шаммая — Маон, Маон же — отец Бет-Цура. Наложница Калева Эфа родила Харана, Мацу и Газеза. У Харана родился Газез. Сыновья Яхдая — Регем, Иофам, Гешан, Пелит, Эфа и Шаав. У наложницы Калева Маахи родились сыновья — Шевер и Тирхана. Еще она родила Шаафа, отца Мадманы, и Шиву, отца Махбины и Гивы. Дочь Калева звалась Ахса. Это потомки Калева. Сыновья Хура. Хур — первенец Эфраты. Шавал — отец Кирьята Иарима. Салма — отец Вифлеема. Хареф — отец Бетгадера. Вот потомки Шавала, отца Кирьята Иарима. Харае, Хатсы, Минухот. Роды Кирьята Иарима. Итритяне, Путяне, Шуматяне и Мишраяне. От них произошли Царатяне и Эштауляне. От Салмы произошли Вифлеем, Нетофатиине, от род Бет Иоав, половина Манахтиян, царяне. Роды Сафириян, живущих в Яабеце. Тиротияне, Шиматияне, Сухотияне. Это кинеи, которые происходят от Хамата, отца Бетрихава.